Глава 25. Перед рассветом трое контрабандистов загрузились в корейский кроссовер и выехали из Грайгорода в сторону границы. Все трое были одеты в камуфляжную форму, ставшую повседневной для половины мужчин в приграничном округе. За рулем был Михаил Штанько. «Не дрейфить!» — убеждал он Лома и Хворова. «У вояк позиционная оборона вдоль трасс с твердым покрытием, а мы пойдем лесом, низинами». Большую часть пути Штанько петлял по грунтовкам, на рассвете погасил габаритные огни и свернул в лес. Деревья расступились неохотно, ветки хлестали по стеклу и крыше автомобиля. Водитель прильнул к рулю и зорко высматривал исчезающую дорогу. Когда-то он продирался по этой дорожке на Ниве, прямиком на территорию Украины через условную границу. За последние 2 года дорожка заросла, да и рассчитывать, что корейский кроссовер продемонстрирует чудеса проходимости неубиваемой Нивы, было наивно. Колеса с хрустом подмяли ветки орешника, бампер уперся в гибкий ствол юной осины. Штанько заглушил двигатель. «Дальше мы с Ломом, пешком, след в след», — предупредил опытный боец и натянул на лицо военную балаклаву. «Ты, Хворый, собираешь грибы». «Какие еще грибы?» «Грузди», — осек наивного напарника заступ. «Корзина в багажнике. Связь по рации в экстренном случае». Штанько бесшумно прошел вперед, пригнулся и юркнул под разлапистые ветки сосны. За ним последовал Ломакин. Лесная чаща поглотила две фигуры в камуфляже. Накануне Штанько объяснил друзьям задачу. Найти по геометке тайник на украинской стороне, забрать рюкзаки, перенести через границу, спрятать рядом с дорогой и прислать геометку заказчику. Груз заберут, а вместо него оставят деньги за выполненное задание. Оставшийся у машины Хворост прислушался. Тишина. Лишь редкая перекличка птиц. Он потоптался около кроссовера, отошел отлить и заметил гриб. Серо-зеленая шляпка черного груздя пряталась под налипшей листвой и опавшей хвоей. Хворост посчитал это хорошим знаком и принялся собирать грибы. Через 1.5 часа Штанько и Ломакин вернулись навьюченные тяжелыми рюкзаками. Хворост похвастался полной корзиной грибов. Штанько сложил рюкзаки в багажник, вытер пот со лба, отряхнул подсохшую грязь с локтей. «Пришлось ползти», — объяснил он. «Шо в рюкзаках?» «Клубная дрянь и арсенал для бандосов», — коротко бросил Штанько. Ломакин растолковал, когда садились в машину. «Таблетки для бодрости, пистолеты, патроны и рожки для калаша». «В случае чего мы случайно нашли, когда за грибами ходили», — придумывал оправдание повеселевший Хворост. «Сейчас избавимся», — объявил сосредоточенный Штанько. Они благополучно выбрались из леса, выехали на асфальтированную дорогу, проехали с километр, и Штанько остановился. «Хворый, спрячь рюкзаки в трубе под дорогой. Сфоткай и запомни место. Завтра приедешь сюда на велике». На следующий день в трубе под дорогой рюкзаков уже не было. Зато под камнем Хворост нашел свернутый пакет. Он сунул его в карман куртки и налег на педали. В доме его ждали Штанько и Ломакин. Контрабандисты развернули пакет, пересчитали деньги. Штанько разделил поровну на троих. «Не густо», — оценил свою долю Ломакин. «На сигаретах навар был больше». «Ты часом не стырил?» Штанько уперся взглядом в Хвороста. «Ты шо, заступ, смотри!» Хворост вывернул карманы. «Сейчас выясню». Штанько написал сообщение брату, дождался ответа, оживился. «То была проверка. Прошло гладко. Следующий раз будет богаче». «Почин отметим?» — повеселел Хворост. «Я сгоняю в магазин». «Сегодня без меня. Мне Оксанку пора встречать». Штанько выпроводил подельников и поехал к Сбербанку. По пути он разминулся с патриотом Олега Мешкова. Штанько поднял руку, приветствуя старого друга. Майор полиции скрыл эмоции. За прошедшие дни он наводил справки о службе Михаила Штанько в ЧВК «Вагнер». Военные после июньского мятежа вагнеровцев все сведения о ЧВК засекретили. Майор обратился с запросом в полицию Анапы, откуда сегодня пришел короткий ответ. Боец Штанько Михаил Потапович лечение в Анапе не проходил. А в личной беседе коллега из Анапы посетовал. Компания частная, и госпитали у них частные. То в этой гостинице откроют, то в той. Более 25 госпиталей у них было. С учетом не поспевали. Мешков поблагодарил и задумался. «Откуда же ты пришел к нам, заступ? Не с той ли стороны границы? Да еще в тот день, когда убили Настену с Борисом и взорвали ЛЭП». Приветственный жест бывшего друга подсказал ему идею. Олег позвонил брату Андрею. «Ты с Мишкой Штанько общаешься?» «Мне поддержка не только от полиции нужна». «А я с ним собачился. Нехорошо. Организуй встречу втроем, как раньше. Шашлыки, коньячок, банька». «Дело доброе. Попробую», — пообещал брат.